Глава третья. Доброе утро. Я спустилась на кухню после первой ночи в коммуне и застала двух близняшек. Вики и Камми? Две одинаковые брюнетки с собранными в пучок волосами синхронно обернулись. «Да», — хором ответили девушки. «А ты, наверное, та, кто посмел опозорить Аштона?» «Ага». Я распахнула третий холодильник, на который повесила наше с мамой общее фото, достала шоколадное молоко и залпом допила остатки. «Она мне нравится». Также синхронно Вики и Камми обратились к Брианне, которая ураганом влетела в кухню. «Мне тоже, а вот мы ей вряд ли», — бросила Бри, сразу же хватаясь за тостовый хлеб. «Не злись, ты привыкнешь к моим шипам, как и я к такому количеству людей на кухне». Я проявила всю милость, на которую только была способна. Сегодня меня ждали этика, мораль и кружок итальянского. Не изменяя себе, я накинула черную толстовку и натянула лосины с блестящими лампасами. Бросив в рюкзак нужные учебники, словарь, тетради и запасной блокнот, я двинулась в путь. Джош ежедневно подвозил Брианну, но и у меня теперь была своя тачка, которую я решила опробовать. В салоне пахло пиноколадой, маминым любимым ароматизатором. На подъезде к университету я закурила толстый синий Винстон, темный кожаный салон заволокла дымовая завеса. Ненадолго развалившись в автомобильном кресле, я опускала колечки на парковке. До начала пары оставалось 14 минут. Снаружи меня было не видно, а значит, у меня есть 10 минут наедине с собой. Прекрасно. Я чуть приоткрыла окно, чтобы совсем уж не задохнуться, и весь смог вышел на улицу. Со стороны можно было подумать, что в тачке сидят пятеро парней и дымят, как паровозы. С дурной привычкой я пыталась расстаться, но пока удалось лишь сократить частоту перекуров. «Как тебе первокурсницы?» Я вздрогнула, подумав, что обращаются ко мне, но чуть приподнявшись, обнаружила в ярде от меня машину «Кадиллак Сиэль» — кабриолет грязно-серого цвета. Ярд — около 91 сантиметра. За рулем развалился Раймонд Беннет. Он лежал в той же позе, что и я, пока вдруг не подлетел и не ударил по рулю, от резкого сигнала я так испугалась, что стукнулась головой о потолок. Раймонд встряхнул челкой и посмотрел на соседа Джи Ука. Я только сейчас заметила у Рэя потрясающе выполненную татуировку. На нем была светлая футболка, и распахнувший крылья белоголовый орлан расположился у него на шее, плече и ключице, лапы хищника, нацеленного захватить жертву, виднелись сквозь ткань. Вот черт, татуировка обалденная! «Последнее, о чем я сейчас думаю, — это первокурсницы, Ук!» «Что, снова Тиана?» — Джи Ук ехидно взглянул на Рэя. «Скоро очередная вечеринка, оторвешься как следует». «Скоро матч, скоро бой!» Рэй тяжело вздохнул и провел руками по шее. «Тиане я вчера все разложил по полочкам, отношений между нами не будет». «В который раз?» — хохотнул Джи Ук. «Я свое дело сделал и был откровенен. Она предложила сохранять видимость отношений. А мне на все это плевать, меня волнуют группировки. Стоит мне наткнуться на их след, как кто-то перетасовывает карты, раздает по новой, и вот я уже с незнакомой колодой обдумываю шаги по ситуации. Мне кажется, тебе надо усмирить пыл. Может, проще обратиться в полицию?» — спросил Джи Ук. Я навострила уши. «Я уже однажды ходил в полицию. Как видишь, целых 3 года разгребаю это дерьмо своими руками. Полиция не сунется в Техас. У всех главарей есть свои люди в форме. Им невыгодно заниматься старым делом, которое может разрушить иллюзию равновесия среди группировок. Будь проклят, Аштон!» Рэймонд выскочил из кабриолета, безжалостно хлопнув дверью. В ушах зазвенело, и я зажмурилась, прогоняя звон. Парни за это время ушли в сторону кампуса. «Черт, до пары 3 минуты!» Я побежала со всех ног, трижды врезавшись в студентов, но успела войти в кабинет вместе со всем потоком. Погружаясь в философскую науку, я внимательно слушала мистера Фергюсона. Рука почти отваливалась, за 45 минут я исписала целых 7 листов. Во время занятия я вспомнила подслушанный диалог, и врожденное любопытство терзало меня всю пару. После первой пары в холле университета образовалось большое скопление народа. Я постаралась протиснуться к эпицентру, но кто-то перехватил меня. «Лия, пойдем!» — Брианна выдернула меня из толпы. За нами спешили Дори и Ирма. «Что там?» — я попыталась вернуться в гущу событий. «Вечеринка для первокурсников», — с невозмутимым видом пояснила Дори. «Уже в субботу». «И?» «И ты идешь с нами. Ее устраивает коммуна Аштона», — ответила Брианна. «Будет море алкоголя, дурацкие игры, бассейн и все такое». «Звучит как место, в которое я не пойду», — я прибавила шагу к выходу. Дори, Ирма и Брианна схватили меня под руки и потащили в спортивную женскую раздевалку. «Больно, блин!» — выругалась я. «Я позвоню твоей маме, Офелия, и если ты не пойдешь, приглашу ее». Они окружили меня, как змеи, и прижали к шкафчикам. «Не вредничай, просто познакомишься со всеми. Ты ведь теперь одна из представительниц сестринства». Я понимала, что Брианна в выигрышном положении. Моя мама ни за что не откажется от вечеринки. Есть два варианта. Или идти туда самой, или с мамой. Черт, сдаюсь. Так и быть. «Вот тот садовый гном, о котором я тебе говорила». Мы с девочками обернулись на писклявый голос. Тиана указывала на меня пальцем. На ней была одна лишь черлидерская юбка, подчеркивавшая точенную фигуру. «Тиана, будь с Офелией повежливее. Она теперь в нашем сестринстве», — мягко проговорила Дори, но даже я ощутила скрытую угрозу в ее словах. «Надо же, а ведь на первый взгляд она показалась мне тихой, безучастной к скандалам девчонкой». «Вы закончили?» Тиана и Примроу скорчили недовольные физиономии, натянули форму и вышли из раздевалки. «Что это было, черт подери?» Брианна рассмеялась, схватившись за живот. «Садовый гном? Ты что еще успела натворить?» «Да так, столкнулась вчера с вашим мистером совершенства в кофейне, а Тиана материализовалась там вслед за ним», как бы между делом рассказала я, уводя нас подальше от раздевалки. «Слушай, ты здесь второй день, а уже взбесила четверых самых звезданутых студентов университета. Так держать!» — похвалила Брианна. «Футбольный матч будет следующее воскресенье. На него ты тоже идешь вместе с нами». «И не обращай внимания на девиц из Дзеты. Их иногда нужно ставить на место», — добавила Дори, встряхнув каре. «Против футбола ничего не имею», — откликнулась я. «На матч я и правда пойду с удовольствием». «А лакросс? Я читала, что университет славится командой по лакроссу». «Верно», — кивнула Ирма. «Но мы ведь ходим на матч не ради спорта, а ради игроков», — игриво подмигнула она. «Мы с девчонками в город. Не хочешь с нами?» — спросила Брианна. «Нет, спасибо, нужно подготовить итальянский. И за книгу я давно не бралась». «Точно, ты ведь пишешь книги», — воскликнула Брианна. «А в каком жанре?» «Детективы». «Пишешь для себя или надеешься на издание?» — уточнила Дори. «Хотелось бы, конечно, издать книгу, как и любому автору. Надеюсь, однажды это произойдет», — скромно улыбнулась я. Вопрос Дори разбудил мои вечные сомнения в собственных способностях. Пробиться в издательство нелегко, как и найти литературного агента, который бы высоко оценил мои книги. «Ладно, нам налево. До вечера. И удачи с книгой», — Ирма помахала рукой. Я села в машину. Ехать до коттеджа предстояло меньше 10 минут, по пути я решила заскочить за кофе, чтобы, наконец, исполнить свой ритуал. Я сделала несколько кругов по соседним улицам, разглядывая парки, людей, выгуливающих своих домашних питомцев, голодных студентов, которые бежали в ближайшие рестораны быстрого питания. Жизнь в Принстоне била ключом, и мне это начинало нравиться. Если сравнивать Принстон и Филадельфию, то они напоминали отличника и двоечника. Один был приглажен и напомажен, спокоен, предсказуем, его характеризовали строго одетые прохожие с умным видом, десятки профессоров с разноцветными галстуками, образцовая езда автомобилей по дорогам, прилегающим к кампусу. Второй — переменчивый, активный, шумный, не всегда соблюдающий закон, он был населен самыми разными людьми, которых уж точно не назовешь предсказуемыми. В Принстоне я будто раскрепощалась, вдохновение на написание нового детектива посещало всякий раз, стоило мне только взглянуть на окрестные пейзажи или переливающееся в лучах осеннего солнца озеро Карнеги. Наверное, если бы не тот день 7 лет назад, из меня могла бы выйти та же Тиана или Примроуз, или болтушка Брианна. Но жизнь распорядилась иначе, и все чаще воспоминания вырывались из уголков подсознания, и все острее я чувствовала свою уязвимость, которую старательно скрывала под маской всесилия. Наконец, показались выстроенные в ряд здания коммуны. Все это время саббуфер долбил на всю мощность самые грозные треки, на звук оборачивались прохожие, но мне было все равно. Я пила кофе и покачивала в такт головой. Подъезжая к нашим коттеджам, под песню Lil Jo and Guns Taboo «Move Beach», пока басы сотрясали вибрациями тела, я вдруг почувствовала себя такой свободной, взрослой, окрыленной. Я сидела за рулем собственного автомобиля и уже второй день вливалась в самостоятельную жизнь. У подъездной дорожки братства стоял Аштон со своими братьями. Они чинили тачку, а у соседнего дома я заметила Джи Ука и Реймонда. Парни, завидев мою машину и услышав песню, присели, выкрикивая «Воу-воу-воу!», а у Джи Ука отвисла челюсть чуть ли не до самого асфальта. Полураздетые ребята из Омега-Бета-Гамма, измазанные машинным маслом, направились в мою сторону. Я припарковалась у гаража и потушила сигарету об автомобильную пепельницу. Музыка стихла. «Вау, чувак, полегче! Что за охрененная тачка?» — крикнул ловкий низкорослый блондин. «Что за аудиосистема у тебя?» «Ты слышал этот сабвуфер?» — обратился Джи Ук к Реймонду. Я тихонько хихикнула и была уже готова нажать на кнопку стеклоподъемника, чтобы показать им того самого чувака, обладателя сабвуфера, и запечатлеть в памяти удивление на их лицах. Реймонд и Аштон смерили друг друга недружелюбными взглядами и выдержали дистанцию по пути ко мне. Я решила появиться эффектнее, нежели просто высунуть голову из окна. Распахнула дверь и с самым уверенным видом, на который только была способна, обошла тачку и, не обращая внимания на ошалевшие взоры, просто закрыла ее и направилась к дому, попивая кофе. Аштон хмыкнул, к нему подошел низкорослый блондин, вытирая черные руки, видавшим виды полотенцем. Бенеджи приподнял грустную бровь, провожая меня взглядом. «Твою мать, Аштон, это что, девчонка?» — изумился блондин и закинул полотенце на плечо. Я разрывалась между желанием поскорее скрыться в доме и вернуться, чтобы надавать этим сексистам по шее, но все же выбрала первое. «Эй, крошка, как твое имя?» — выкрикнул полураздетый смуглый парень с впечатляющими кубиками на животе и темными кудрявыми волосами. Он принадлежал братству Аштона и, видимо, был владельцем сломанного авто. Я повернулась в их сторону. Аштон и блондин вернулись к машине, оперлись на капот и широко мне улыбнулись. «Странные ребята, ничего не скажешь». «Ее зовут Ворона», — произнес Реймонд. Не удержавшись, я все же обернулась на него и свирепо уставилась на его лукавое лицо. Он выделялся среди остальных ребят своим ростом. Видимо, его величество никак не могло смириться с тем, что кто-то посмел пролить на него кофе. Он спрятал руки в карманы и смотрел на меня так, словно подначивал, ждал, когда я отреагирую на его укол, чтобы подколоть в ответ. Будто мечтал вывести меня из себя и при этом сам готов был завестись с полуоборота. В отличие от Аштона, который одарил меня дружелюбной улыбкой и вернулся к своему занятию. Если Беннет думал, что я стану отмалчиваться, то придется его разочаровать. «Маледукадо бастардо!» — крикнула я и распахнула дверь сестринства. «Маледукадо бастардо» — с итальянского «проклятый ублюдок». «Снова каркаешь на итальянском?» — не унимался Беннет. Вцепившись в дверную ручку так, что побелели костяшки, я глубоко вздохнула и ухватила губами кофейную трубочку, чтобы закрыть рот, пока не опозорилась перед двумя братствами сразу. Лишь рука непроизвольно взметнулась в воздух и продемонстрировала Беннету средний палец, а затем я захлопнула за собой дверь. Войдя в дом, я продолжала сыпать ругательствами на всех языках, которые только приходили на ум. «Офелия, что случилось?» — близняшки выглянули из гостевой комнаты. «Конец вашему Реймонду Беннету!» — я демонстративно ударила кулаком о ладонь и поднялась в комнату, шумно ступая по лестнице. Мне срочно нужно было на спарринг или хотя бы отдубасить грушу. Может, повесить ее прямо здесь, в комнате? Что о себе возомнил этот богатенький и смазливый гад? Ну ничего, я покажу ему ворону. Я заметалась было по спальне, но заставила себя успокоиться и присесть на кровать. Нужно допить кофе и сбавить обороты своей ярости. Интересно, Беннет всегда такой придурок, или только мне повезло стать мишенью его хамства? Я увидела свое отражение и вздрогнула. Суровая, хмурая, я вдруг на секунду заметила сходство с выражением лица Беннета. «Все вдохновение отбил», — подумала я, сжав губы. А ведь так хотелось сесть за рукопись. К концу года я должна была выбрать предмет, по которому буду готовить исследовательскую работу, и я точно знала, что этим предметом станет французский. Пока я просидела за рабочим столом, выдавливая из себя буквы, которые отказывались складываться в слова, солнце ушло на боковую. «Пора и мне». Я стащила лосины, сняла балахон и кинула вещи в шкаф. В комнате было около 104 градусов. Так сильно лучи нагревали эту сторону дома. 104 градуса — примерно 40 градусов Цельсия. Я распахнула окно, впустив прохладный ветерок, закрыла глаза и представила себя на берегу Канарских островов с ноутбуком на коленях. Как только закончу с исследовательской, первым же делом отправлюсь куда-нибудь с мамой. Но мои грезы прервала внезапная вспышка, мигом вернув меня к реальности. Я распахнула глаза, в окне напротив моего загорелся свет. Реймонд стягивал с себя футболку. По-хорошему стоило скрыться, но я застыла, рассматривая его тело. Заметила татуировку на лопатке с именем и датой, которую детально разглядеть не смогла. Его комната даже при свете оставалась мрачной, зато была в два раза больше моей. На стенах висели фотографии, на которых был запечатлен сам Реймонд и еще один парень. Двуспальная кровать с черным меховым пледом, множество книг. Еще я заметила грушу и перчатки. Удивительно, я была уверена, что он дорожит своей бесценной и красивой мордашкой. Неужели у нас с этим придурком могло быть что-то общее? И не абы что, а чертов бокс! Реймонд подошел к письменному столу с огромным монитором и облокотился на спинку стула. Его пресса светила настольная лампа в форме маски Дарта Вейдера. «А такое тело иметь законно?» Эти его выступающие полоски бокового пресса, крупные руки, на которых была видна каждая жилка, каждая вена. Это совершенное тело вызывало раздражение. Почему такой фигурой всегда обладают придурки вроде Беннета, а не хорошие милые парни с высоким интеллектом? Волосы, пропитанные потом, спадали ему на глаза. Было видно, что он очень устал. Тут Реймонд откинул челку и поднял взгляд, встретившись с моим. Клянусь, за одну секунду я успела испугаться, сделать грозное выражение лица, но главное — вспомнить, что стою у окна в грёбаном лифчике. Я прижала руки к груди и так резко опустилась вниз, что ударилась лбом об угол стола, а потом споткнулась о стул, который вместе с навешанными на него вещами упал рядом со мной. «Да твою ж мать!» «Тук-тук!» — Брианна заколотила в дверь и, не дождавшись ответа, вошла. «Боже, Офелия, что случилось? Тебе плохо?» «Брианна!» — прошептала я с пола, не зная, насколько слышны Реймонду звуки из моей комнаты. «Он все еще там?» «Кто?» — Брианна в испуге осмотрела спальню. «Беннет!» «Ну, его окно закрыто шторами». Брианна сощурилась на соседний дом. «А что произошло?» «Бри, завтра же мы едем за жалюзи». Я резко поднялась с пола. «Возьмем с собой Джоша, пусть устанавливает их сам». На выдохе закончила я. «Ничего себе!» Словно и не слыша меня, Брианна подошла ближе. «У тебя тут кровь на лбу». Так и закончился мой второй день в Принстонском университете. Беннет, скорее всего, видел мою грудь, а я мысленно объявила ему войну. Зато заработала уважение среди парней благодаря сабвуферу. А Брианна... Брианна минут 40 потратила на то, чтобы заштопать мой рассеченный лоб».